Глава четвертая. Простодушный окрещен. Приор и аббат, подбежав к реке, спросили простодушного, что он там делает. «Дожидаюсь крещения, черт подери! Битый час стою по горло в воде, с вашей стороны очень нехорошо заставлять меня мерзнуть!» «Дорогой племянничек», — нежно сказал ему приор, — «в Нижней Британии крещение совершается не так. Оденьтесь, идемте с нами». Услышав эту речь, мадемуазель де Сент-Ив спросила шепотом подругу, «Как вы думаете, неужели он так сразу и оденется?» Гурон меж тем возразил приору, «Теперь вам не удастся обморочить меня, как в тот раз. С тех пор я научился многому и совершенно уверен, что другого способа креститься не существует. Евнух царицы Кандакии был окрещен в ручье. Попробуйте-ка доказать по книге, которую вы мне подарили, что хоть когда-нибудь это дело делалось иначе, либо я вовсе откажусь креститься, либо буду креститься в реке». Евнух царицы Кандакии. Герои Вольтера имеют в виду один из эпизодов «Деяния апостолов», где рассказывается, как апостол Филипп крестил в простой речке евнуха царицы Эфиопской Кандакии. Сколько ему не твердили, что обычаи изменились, простодушный упрямо стоял на своем, как истый бретонец и гурон. Он все толковал про евнуха царицы Кандакии. И хотя тетушка и мадемуазель де Сент-Ив, наблюдавшие за ним сквозь кусты лозняка, были вправе сказать, что не годится ему равнять себя с вышеупомянутым евнухом, однако же скромность их была так велика, что они не издали ни звука. Сам епископ пытался уговорить его, а это много значит. Но и он ничего не добился. Гурон заспорил и с епископом. «Докажите, — сказал он, — по книге, подаренной мне дядюшкой, что хоть один человек был крещен не в реке, и тогда я сделаю все, что вам заблагорассудится». Пришедшая в полное отчаяние тетушка вдруг припомнила, что когда ее племянник впервые стал раскланиваться, он отвесил мадемуазель де Сент-Ив поклон более низкий, чем другим членам общества, и что даже самого господина епископа он приветствовал с меньшим почтением и сердечностью, чем эту прелестную барышню. Она решилась в этом затруднительном положении обратиться к помощи мадемуазель де Сент-Ив и умоляла ее употребить свое влияние на Гурона, дабы заставить его креститься так, как это принято у бретонцев, ибо ей казалось, что племянник не станет настоящим христианином, если будет упорствовать в своем намерении креститься в проточной воде. Мадемуазель де Сент-Ив втайне так обрадовалась этому почетному поручению, что даже вся раскраснелась. Она скромно подошла к простодушному и благороднейшим образом, пожимая ему руку, спросила, «Неужели вы не сделаете для меня такой малости?» Произнося эти слова, она грациозно и трогательно то вскидывала на него глаза, то потупляла их. «Ах! Все, что вам будет угодно, мадемуазель, все, что прикажете, крещение водой, крещение огнем, крещение кровью, я не откажу вам ни в чем». Крещение водой, крещение огнем — намек на слова из Евангелия. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». На долю мадемуазель де Сент-Ив выпала честь с первых двух слов достигнуть того, чего не достигли ни старания приора, ни многократные вопросы судьи, ни даже рассуждения господина епископа. Она осознавала свою победу, но не сознавала еще всего ее значения. Таинство было совершено и воспринято со всей возможной благопристойностью, великолепием и приятностью. Дядюшка и тетушка уступили аббату де Сент-Ив и его сестре почетные обязанности восприемников простодушного откупели. Мадемуазель де Сент-Ив сияла, радуясь, что стала крестной матерью. Она не понимала, на что обрекает ее это высокое звание. Она согласилась принять предложенную честь, не ведая, каким роковым последствиям это поведет. Так как за всякой церемонией следует званый обед, то по окончании обряда крещения все уселись за стол. Нижнебретонские шутники говорили, что вино не нуждается в крещении. Господин приор толковал, что вино, по словам Соломона, веселит сердце человеческое. Господин епископ добавил от себя, что патриарх Иуда привязывал ослика к виноградной лозе и окунал плащ в виноградный сок, чего, к великому сожалению, нельзя сделать в Нижней Британии, которой Бог отказал в винограде. Каждый старался отпустить какую-нибудь шутку по поводу крещения простодушного и наговорить любезностей крестной матери. Судья, неизменно вопрошающий, спросил Гурона, останется ли он верен христианским обетам. «Как же, по-вашему, могу я изменить обетам?» — ответил Гурон, «когда я дал их в присутствии мадемуазель де Сент-Ив». Гурон разгорячился. Он много раз пил за здоровье своей крестной матери. «Если бы вы крестили меня своей рукой, — сказал он, — то, не сомневаюсь, меня обожгла бы холодная вода, которую лили мне на затылок». Судья нашел, что это чересчур уж поэтично, ибо не знал, как распространен в Канаде аллегорический стиль. Крестная же мать осталась чрезвычайно довольна. Новокрещенного нарекли Гераклом. Епископ Малуанский все доискивался, что это за святой, о котором он никогда не слыхал. Иезуит, отличавшийся большей ученостью, объяснил, что это был угодник, совершивший 12 чудес. Было еще 13-е, которое одно стоило остальных 12, однако иезуиту не пристало говорить о нем. Оно состояло в превращении 50 девиц в женщин на протяжении одной ночи. Некий находившийся тут же забавник стал усиленно восхвалять это чудо. Все дамы потупились и решили, что простодушный, судя по внешности, достоин того святого, имя которого он получил.